в ее числе был и я, поехал в центр сосредоточения подготовленных к мятежу казаков в станицу Елисаветинскую, расположенную в гирлах Дона. Недалеко от станицы, возле кургана, был созван митинг казаков. Многие пришли с семьями. Буденный стоял на самой вершине кургана и смотрел на людское море. Я недоумевал, почему он молчит. А Буденный, оказывается, обдумывал, с чего ему начать речь, чтобы слова дошли до сердца обманутых простых людей. Но вот Семен Михайлович поднял руку, и голоса стихли. Начал он так. «Братья казаки, я к вам от товарища Ленина». Словно ветер пронесся по полю. Казаки сгрудились плотнее. Просто и ясно командарм поведал о том, за что борются большевики. Разоблачил контрреволюционеров, которые стремятся вредить Советской Республике, подло обманывая трудовых казаков и вовлекая их в борьбу против советской власти. Трудно назвать какое-либо значительное мероприятие, которое не было бы связано с именем маршала. Помню, журнал ЦК ВЛКСМ «Сельская молодежь» проводил экспедицию «Коммунар» в честь 50-летия советской власти. Возглавить центральный штаб экспедиции попросили Буденного. «Мы убедительно просим вас, человека, которого хорошо знает и любит советская молодежь, наши читатели, дать согласие». Со всех концов страны на имя Буденного шли рапорты молодежи о трудовых успехах. Секретарь Волгоградского горкома ВЛКСМ Кудрявцев написал Буденному, что комсомольцы свято чтут память тех, кто погиб за дело революции. На площади павших борцов горит вечный огонь. У братской могилы защитников города пионерско-комсомольский пост. Военно-патриотическому воспитанию молодежи уделяется неослабное внимание. Во всесоюзном смотре спортивной и оборонно-массовой работы по физической и военно-технической подготовке городская комсомольская организация заняла первое место. Ей вручено красное знамя ЦК ВЛКСМ. Секретарь горкома ВЛКСМ писал маршалу: «Нам будет по сыновьи приятно в день открытия конференции получить от вас, почетного гражданина нашего города, героя гражданской войны, приветствие и ваши пожелания. Ведь для нас вы волгоградец номер один». Перелистывая свои записные книжки, я находил в них немало интересных мыслей Буденного. Вот, например, его слова о маршале Чуйкове. «Этот человек с виду прост, но он суровый, и сила в нем необыкновенная. Как полководец и как герой, он родился под Сталинградом, когда его солдаты и сам он стояли насмерть. Как тут не вспомнить слова Суворова? Кто храбр, тот жив, кто смел, тот цел». Его слава в народе выше той высоты, на которую он поднимался на своем самолете. Это о трижды героя Советского Союза Кожедубе. А вот несколько строк о дважды героя Советского Союза Ковпаке. «Я восхищался этим человеком, не мог спокойно пожимать ему руку, потому что передо мной стоял подлинно народный герой, слава о котором перешагнула границы Украины. Его партизаны наводили ужас на гитлеровцев. Сидор Артемьевич прожил такую жизнь, о которой может мечтать лишь тот, в ком живет Родина и кто предан ей до конца». О Фиделе Кастро. «Он по душе мне как человек, а прежде как революционер-интернационалист. Не боясь смерти, Кастро повел своих преданных людей на штурм крепости и победил. В своих руках он держит факел, который освещает путь кубинскому народу в его борьбе за свободу и счастье. Такими советский народ гордится». А вот еще запись. «Как-то Алексей Толстой говорил мне, что герой — это живое воплощение всего, что есть лучшего в человеке. А лучшее — это борьба за мощь, за изобилие, за счастье страны и народа». Мне кажется, что эти слова полностью относятся к Александру Твардовскому. Я полюбил его и как поэта, и как человека. Его Василий Теркин — это душа и сердце нашей армии. Как справедливо он говорил, что нет героев от рождения, они рождаются в боях. Я бы каждому солдату посоветовал иметь книгу Василий Теркин. Война давно ушла в прошлое, но подвиги в прошлое не уходят. Они живут в народе, помогают молодежи понимать и выполнять свой воинский долг.